Глава 18. Василиса. Я, конечно, ждала, что после моего признания он меня поцелует, может быть, отлижет как следует или даже снова трахнет. Но Макар меня удивил повелительным кивком и тем, что пересадил на соседнее кресло и, наконец, тронулся. Я думала... «Сейчас отвезу тебя, и мне вернуться надо». Не глядя, говорит он, и я понятливо киваю. Смотрю, как за несколько запотевшим стеклом проносятся сплошной линии и ночные огни. Рисую линии, стираю. Макар, как всегда, гонит, вечно торопится. Иногда кажется на тот свет. И теперь я согласилась уйти туда с ним. Навсегда. Рука об руку. Поворачиваю голову и смотрю на четкий профиль. Линию волос, ровные уши. Опасный, грубый, властный. Идеальный. Словно скульптура, вылепленный специально для меня. «Макар, я люблю тебя!» Шепчу, не сдерживая чувств, и тянусь рукой к обнаженному плечу. Обвожу по контуру выпирающие вены на руках. Кисть, что твердо держит руль. Хочется запечатлеть его вот таким, как сейчас. Полуобнаженным, сосредоточенным, моим. Он лишь мельком смотрит, растягивает губы в улыбке. «Насколько сильно любишь?» «Больше жизни». «Докажи». Произносит он хрипло и убирает руку с руля. Берет мою кисть и тянет к своему паху. Вздрагиваю, когда чувствую, как твердо его намерение. «Прямо сейчас?» Ошеломленно спрашиваю я, взглянув в окно. «Опасно, Макар. Такая скорость». «Я снижу скорость, а ты исполнишь мою мечту». «Рукой?» «Ой, Вась, я так задолбался передергивать из-за тебя». Хмыкает он. Я облизываю губы и улыбаюсь. Приятно, что он думал обо мне, как и я о нем. «Все руки в мозолях. Ты же не оставишь любимого в беде». «Смешно, да вот только страшно. Прямо на скорости. И все шансы разбиться, но и выполнить его требования стало жизненно необходимым. Его мечты становятся моими, и я понимаю простую истину. Я попала. Точно так же, как и сестра, мать, бабушки. Внутри зреет желание создать с этим человеком новую жизнь. И это полный финиш. Мне 19. Завороженно вожу пальчиками по выпуклости, с удовольствием наблюдая за сменой эмоций на его лице. Он в моей власти. Он любит меня. Я расстегиваю его ширинку, об которую терлась несколько минут назад, уже чувствуя, как от запаха и острого предвкушения шортики намокли и неприятно трутся о половые губки. Достаю налитый кровью огромный член, сглатываю слюну. Почти ощущаю его вкус на своем языке. Хочу, хочу, всегда хочу. Большим пальцем я совершаю привычный круг по головке, размазывая влагу. Чувствую, что орган в моей руке стал больше, тверже, а его хозяин протяжно вздохнул. «Не томи, малыш. Он давно хочет в твое горлышко». Одной рукой берет меня Макар за волосы и тянет к себе, не отрывая взгляда от дороги, целует, а потом прекращает сладкую пытку и шепчет. «Язык покажи». И я достаю влажную лопатку, на которую он тут же обильно сплевывает и тянет меня вниз. «Поработай язычком как следует. Докажи, как сильно ты меня любишь». И я готова. И доказать, и показать. Взять глубоко до самого горла, обильно облизать крупную головку языком, сосать часто, а потом достать до яиц носом. Почти не дышу, чувствуя, как он давит на голову, заставляет буквально заглатывать орган, потом дает отдышаться и снова. Вниз, жесткое движение его руки не дает быть самостоятельной. Он сам знает, как я должна брать в рот. Глубоко натягивает на себя снова и снова, управляя машиной одной рукой. И от быстрой езды, дикой скорости, хлюпанье члена во рту темнеет в глазах, кружится голова. Но я продолжаю активно работать ртом, пытаясь сама задать свой быстрый темп. Но его он никогда не устраивал. Медленно, медленно. Так сладко, что Макар не выдерживает. Вдруг машина резко тормозит. Мы оказываемся на какой-то затемненной стоянке, а Макар уже отрывает мой рот от себя, целует глубоко, рвано, нежно. Потом поглощает на мгновение мои припухшие губы и выходит из машины. Подтаскивает меня на водительское, опускает на спину и смотрит сверху вниз. «Горло расслабь, Сам хочу все сделать. Требует он, пальцем давит на нижнюю губу и толкает член в тепло рта. Его руки задирают футболку, а потом просто используют грудь, чтобы толкать себя в мой рот. Я свожу бедра от возбуждения, чувствуя, как внизу от смеси соков настоящий потоп. И Макар тут же отрывает руку от груди и протискивается в трусики, продолжая мерно толкаться в горло. Макар уже трахает меня пальчиками, как зверь, заставляя изгибаться, сотрясаться и подавать вибрацию наслаждения. «Ох, Васька, как мокро и горячо!» Стискивает зубы Макар и толкается членом глубже. А я просто тяну руки к его, как орех, заднице и впиваюсь ногтями. Глотаю член по самые гланды, стараюсь как можно лучше его обработать, двигая языком все быстрее, пока тело насквозь не пронизывает оргазм такой силы, что член в горле почти как в тисках от моего крика. Макар неожиданно шлепает меня по половым губам, ловит вскрик особенно сильным толчком и рычит, выплескивая семя мне в горло, заставляя захлебываться и глотать.